И правда, вынырнув из-за угла учебного корпуса, к нам шли три девушки. «Ну, что я говорил, вот тебе и тройное свидание». Я хлопнул друга по плечу. «Ну, Дима, я тебе это еще припомню». Надулся он. «Да ладно тебе, все будет нормально, не ссы. Надо же когда-то начинать общаться с девчонками. Посмотри, в каких красивых платьях они к нам спешат, ты мне зубы не заговаривай. Хотя от общения с этими девчонками у меня и зубов может не оказаться. Тебе напомнить про дуэль с Тереховым?» И тут до него дошло, что мы стояли как раз напротив тренировочной площадки. Спортивный комплекс интерната состоял из нескольких частей. Тренировочного полигона на открытом воздухе, вокруг которого обычно бегали в теплые времена года, бассейна на 10 дорожек и двух просторных залов для занятий со снарядами. Этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы держать всех учеников интерната в прекрасной физической форме. «Дима, только не я», — сказал он умоляющим голосом. «Ты же знаешь, что мне больше ни к кому обратиться. Давай, соберись и выпрями спину. Ты же не хочешь облажаться на виду у всех?» Я, пустив в ход свой последний козырь. «Мальчики, привет!» Авдотья поздоровалась с нами первой. «Дамы», — я слегка поклонился. «Позвольте вам представить Анатолия Федоровича, моего лучшего друга и самого гениального алхимика в нашем интернате. Прошу любить и жаловать. Очень приятно». Толя замер как вкопанный, а затем резко сделал глубокий поклон, углом под 90 градусов. Девушки выглядели шикарно и когда только успели переодеться. Складывалось такое впечатление, что мы шли не на мордобой, а в дорогой ресторан, и только я выбивался из нашей скромной компании и выглядел как натуральный гопник. Но не портить же мне единственный костюм, который у меня есть, или учебную форму. Слава богу, что форм у меня несколько комплектов, и пока один в местной прачечной чистится от грязи и моей крови, я могу ходить в другом. «Анатолий», — я обратился к другу, после того, как всех перезнакомил, — «почему бы тебе не сопроводить девушек на трибуны?» «Я?» – удивился он. «Конечно ты, кто же еще? Или ты хочешь сопровождать баронессу?» Я улыбнулся, сам же просил меня пощадить его. Толя быстро сообразил, что от него требуется, и, взяв под руки девушек, мы направились к импровизированным трибунам, у которых толпилась приличная толпа учеников. Сначала я подумал, что все эти ученики собрались здесь исключительно по мою душу, но чем ближе мы подходили, тем отчетливее слышался гул толпы. На тренировочном полигоне, размерами с футбольное поле, шел магический бой 2 на 2. «Что происходит?» — я поинтересовался у ученика, который стоял рядом с трибунами. Напряженный, он с силой сжимал кулаки, как будто от этого боя зависела его судьба. Оглядевшись, я увидел, что он такой здесь был не один. Ай да Дружинин, как лихо все организовал. Ставки на тотализаторе имели ошеломительный успех. Не меньше сотни учеников сейчас болело за своих любимчиков. «А ты разве не видишь, братья Карамазовы раскатывают двух дежурных», — с восторгом сообщил он мне. «Давай, Мишка, поджарь этого урода». Братьев Карамазовых я хорошо знал. Дерзкие и очень способные маги стихии огня, которые всегда держались особняком и не давали себя в обиду. Всего их было трое, самый младший как раз поступил в интернат в этом году. Собственно, из-за него эта дуэль и случилась. Из непродолжительной беседы я узнал, что дежурные решили поиздеваться над одаренными учениками из младших классов, с которыми учился их младший брат. В итоге невинная шалость с применением насилия обернулась для ублюдков большими проблемами. Род Карамазовых не пальцем делали, фактически, это полувоенная организация, в которой присутствовала строгая иерархия и дисциплина. Но и это еще не все, это первый род в Красноярске, который обзавелся собственным форпостом с очень выгодным расположением. Он словно волнорез уходил в дикие земли на несколько десятков километров. Не знаю, как им это удалось провернуть такой маневр, но теперь все желающие попытать удачу в диких землях стремились попасть из Красноярска именно туда, и уже оттуда решали, в каком направлении двигаться дальше. Стоит ли говорить о том, что торговля ценными ингредиентами и товарами в этом форпосте росла в геометрической прогрессии с каждым годом. И вот, два идиота, которые, судя по всему, ни хрена не знали про Карамазовых, иначе этой дуэли попросту бы не случилось, решили поставить на счетчик класс, в котором учился самый младший из них. Они даже не особо потрудились выдумать для этого повод. Просто заявили, что в интернате новые правила, и теперь выход на перемену из класса стоил по 25 рублей. Ну а кто будет спорить с дежурными аристократами? Разве что другие аристократы. Поначалу, желающих вступиться за обычных одаренных не оказалось, вот мелкие и платили, пока младшенькому это не надоело это терпеть и он не вступился за одноклассников, пообещав организовать дежурным веселую жизнь, если те от них не отстанут. Они не отстали, я бы и сам с удовольствием с ними поговорил и спросил за такие фокусы. Впрочем, я думаю, что этим хозяевам жизни уже и так конец. Скандал вырвался наружу, как огненный шар из рук Михаила, старшего из братьев. Сгусток пламени на большой скорости устремился к противникам, но в последний момент перед ним выросло препятствие в виде стены песка. Раздался оглушающий взрыв и столб черного дыма в виде небольшого гриба устремился в небо. Еще бы чуть-чуть и менее расторопный дежурный действительно поджарился. Но вместо этого произошел взрыв, который оплавил песок и разметал дежурных в разные стороны. Ничего себе, я присвистнул. Очко присуждается команде Карамазовых. Лихо он их раскидал. А эта дуэль точно до первой крови, или Карамазовы решили их прикончить? Спросил я у паренька. Очень на это надеюсь, ответил он с нескрываемой радостью на лице. Донской, меня окликнул Дружинин и жестом пригласил к себе. Убедившись, что мои ребята нашли себе удобный столик в вип-ложе и уже вовсю наслаждались зрелищным боем, я направился к коллегу, который стоял в окружении помощников и других учеников. Помощники старательно принимали ставки и следили, чтобы никто посторонний без разрешения не пролез на трибуны. В интернате с дуэлями все очень строго. Прежде чем надрать кому-либо задницу, ты обязан был поставить несколько подписей. Первую – о своем добровольном участии в дуэли и вторую – об отказе от претензий, в том случае, если задницу надерут уже тебе. Дружинин занимался не только тотализаторами, но и являлся ответственным по проведению дуэлей. Удобно устроился, юный предприниматель, ничего не скажешь. А еще он следил за выполнением правил в соответствии с требованиями администрации, назначал дежурных лекарей и заботился о продажах билетов. И сюда директор успел запустить свою мохнатую лапу. «Готов к дуэли?» – он спросил у меня, протягивая журнал регистрации. «Всегда готов». Подхватив журнал, я стал искать свою фамилию и заметил один очень интересный момент. «Ну, Терехов, жучара». Я не сдержался и сказал это вслух. «Что-то не так?» – настороженно поинтересовался Дружинин. «Да все не так, но ему я об этом говорить не стал. Оказалось, что для дуэлей существует официальная очередь, в которую могли записаться все желающие. Я о такой, понятное дело, не знал, ведь Дмитрий старался избегать конфликтов. Меня в нее записали принудительно еще вчера. Причем Терехов, зараза, сначала записал нас, почерк один и тот же, и только потом направился ко мне в комнату, выяснять отношения. А он неплохой актер, разыграть перед моей дверью такой спектакль, это надо уметь. В записях четко указано, что дуэль до первой крови. Зато как он кричал про смертельную дуэль, ну точно, настоящий выпендрежник. Расписавшись напротив своей фамилии, я фактически согласился с правилами проведения дуэли и взял на себя все риски, связанные с моим здоровьем. «Кто будет твоим секундантом?» – поинтересовался Дружинин. А вот и очередь то ли наступила. Он как раз имел неосторожность посмотреть в мою сторону, чем я и воспользовался, позвав его к нам. «Может, все-таки обойдешься без моего участия?» Друг попытался соскочить с должности секунданта. «Если твой друг не хочет, то у нас имеется такая услуга», — вмешался в разговор Олег, «всего 1000 рублей. Ты слышал, это же грабеж. Не дрейф, Толян, вот, возьми лучше мой бумажник. В случае моей внезапной смерти, можешь оставить деньги себе». Я всучил ему бумажник. «Ты уверен, что они там есть?» — спросил он с подозрением, повертев его в руке, уж очень он легкий и худой. «Тебя не проведешь, 5000-6000 еще осталось. Хватит, чтобы устроить мне пышные похороны, достойные бесстрашного барона». Я улыбнулся. «Давай, расписывайся и пойдем досмотрим дуэль». Деревянные трибуны ходили ходуном и ревели от накала страстей, но наш путь лежал к девушкам в вип-ложу. Там и народу намного поменьше и удобств побольше. «Все в порядке?» – спросила у меня Ника. «Да, следующие мы с Тереховым». Я подмигнул ей. «Может, откажешься от дуэли, а я пойду и расскажу директору обо всем, что случилось». Уверена, он все поймет и поможет. Было видно, что девушка искренне переживала за мою судьбу. «Дуэль состоится и ты никуда не пойдешь», — отрезал я. «Пойми, если ты вмешаешься, начнется грандиозный скандал и очень многие захотят, чтобы ты и твой род замолчали, возможно даже навсегда. Ты готова к такому противостоянию?» Ника опустила глаза. «В таком случае, мне тоже придется несладко. Я продолжил. Одно дело – выяснять отношения со сверстниками и совсем другое – с матерыми убийцами. Меня пытались убить множество раз. Подставляли, устраивали засады или пытались отравить. Но коллекционер всегда вытаскивал меня из любых передряг. В прошлой жизни я стоил целой армии, а в моем арсенале находились дары, способные переломить ход войн. Чего только стоила непробиваемая вуаль, которая окутывала все тело и была способна выдержать прямое попадание из танка. Очередь мелких взрывов на арене вырвала меня из размышлений. На этот раз Виктор, второй из братьев, использовал огненный дождь, который накрыл уже порядком уставших дежурных. А вот это уже интересно. Почему они использовали в качестве защиты такую примитивную магию? Песочная полусфера с невероятной скоростью кружила вокруг дежурных, поднимая в воздух все больше песка и земли. Они там что, дом решили построить из говна и палок? Кто же защищается таким сильным заклинанием от огненного дождя? Для этого достаточно и обычного земляного щита, который по энергии практически ничего не стоил. Видимо, у аристократов свои причуды. Маленькие капли огня действительно не могли проникнуть внутрь и взрывались, соприкасаясь этой круговертью. Отразив атаку Карамазова из полусферы, словно из укрепленного дота, в ответ одно за другим полетели каменные копья. Вот только оба брата без какого-либо труда от них уворачивались. Скорее всего, в их арсенале имелись превосходные эликсиры. Иначе как объяснить такие скорости? Кивнув друг другу, братья разбежались в разные стороны. Огибая с боков полусферу, они носились вокруг нее, подбираясь все ближе, а затем одновременно вытянули руки и призвали струи огня, которые полностью охватили укрытие дежурных. Жар от огня оказался таким сильным, что даже нас обдало теплым воздухом. И это несмотря на то, что мы находились от них на расстоянии 50 метров. Двойная струя пламени в считанные секунды расплавила полусферу, из которой послышались сначала мольбы о пощаде, а потом и ужасающие стоны. Прозвучал свисток, который означал, что дуэль официально закончилась. Трибуны буквально взорвались овациями и криками ликующей толпы. На тренировочный полигон выскочил Дружинин и, дождавшись лекарей, они вместе поспешили к проигравшей стороне. Ну а победители уже вовсю принимали цветы от поклонниц и поздравления от друзей. «Дуэль мне понравилась, надо почаще сюда заглядывать, пока есть такая возможность. Всего за 5 минут я получил массу новых открытий о магии этого мира и не меньше новых вопросов, но это подождет. Мне пора», я окинул взглядом нашу чудесную компанию, подмигнул Веронике и направился к входу. «Моя дуэль с Тереховым должна начаться с минуты на минуту». Глава 7. Барона Терехова я сразу узнал, хоть мы никогда и не встречались лицом к лицу. Похожий на павлина огневик не произвел на меня особого впечатления. Не знаю, где пряталась вся его сила, о которой все вокруг так твердили. Коренастый смуглый парнишка, чуть ниже меня ростом. Он был настолько в себе уверен, что даже не переоделся в спортивную одежду и сейчас щеголял перед зрителями в пестром дорогом костюме, больше похожем на сценический образ звезды или скорее клоуна. Не знаю, на что он рассчитывает. Видимо, все привыкли к тому, что Дмитрий был мальчиком для битья. Алексей со своей свитой появился на полигоне в самый последний момент и сразу же направился ко мне. Уж не знаю, чем он все это время занимался. Действительно был занят или пытался создать интригу, чтобы я нервничал. Если второе, то я скорее испытал некоторую радость. Наконец-то я смогу проверить, на что способно новое тело. «Все-таки явился», — сказал он с усмешкой, театральным голосом. «Это хорошо. Сегодня я выбью из тебя всю дурь, и ты больше не сможешь порочить честь и достоинство Вероники Владимировны. Послушай, ну не хочет девушка видеть твою наглую павлинью рожу, чего ты к ней так пристал?» Я решил немного раззадорить Алексея. Всем известно, чем больше человек злится, тем больше он совершает ошибок. «Скотина!» — раздраженным голосом процедил он. Я даже немного удивился от такого резкого ответа. Неужели я попал в точку и задел его за живое, раз он так нервно отреагировал на мои слова? Следующая дуэль состоится между бароном Тереховым, обладателем 2 серебряных медалей и 1 бронзовой по дисциплине, магические дуэли, и бароном Донским, великим магом и обладателем стихийной магии. Объявляя нас, Олег попытался развлечь толпу. «У вас еще есть время сделать свои ставки». Его голос звучал достаточно громко, несмотря на то, что он находился на середине полигона. «Использует какой-то артефакт?» Трибуны разразились смехом. С моим представлением публики я был на все 100% согласен. Вот только все это не шутки. В прошлой жизни я действительно не уступал великим, да и стихийная магия очень сильна по сравнению с отдельными ее вариантами. А вот про медали Тереховой я слышал впервые, но какое они имеют значение сейчас? Драться мы будем руками и ногами, обычными такими, которые растут из тела. Усмехнувшись своим мыслям, я решил еще чуток позлить Терехова, который стоял ко мне спиной и раздавал воздушные поцелуи трибунам. «Ты же понимаешь, что они смеются над тобой. Что за вздор?» – возмутился он. «А ты сам подумай. Выбрал самого слабого ученика в интернате для дуэли? Кому и что ты хотел доказать?» Носилки с пострадавшими в прошлой дуэли дежурными уже успели отнести в медпункт, и Дружинин пригласил нас на полигон. Жаль, что Терехов не успел мне ответить, но было видно, что он задумался над моими словами. «Господа, по правилам дуэльного кодекса, я обязан спросить у вас, не желают ли стороны примирения?» Дружинин обратился к нам, но лично мне этого не хотелось бы. Он улыбнулся. «Вот мы и встретились с тобой лицом к лицу, подлец!» — прокричал Терехов, скорчив грозную рожу. «Сегодня я положу конец твоим грязным делишкам. И ведь бывают же в жизни такие придурки!» Вместо того, чтобы отнестись к нашей дуэли серьезно, он решил превратить ее в свое личное цирковое представление. «Ну точно клоун. Ты жалок, Терехов. И род твой жалок. Когда вы в последний раз вылезали на зачистку территории от монстров? Не знаешь? А я тебе скажу. Никогда!» — ухмыльнувшись, выдал я. «Желающие могут сами в этом убедиться. В городской администрации есть все необходимые для этого данные». Трибуны притихли, ожидая ответа от барона. Сам напросился. Я откровенно блефовал, но никто же не кинется выяснять, так ли это на самом деле, прямо сейчас. Я понимал, что это достаточно серьезное заявление, но к тому моменту, когда род Тереховых за это выкатит претензии, меня уже не будет в Красноярске. «Клевета, ты об этом пожалеешь», — закипел он. «Да слышали мы это от тебя уже 1000 раз, только и можешь, что языком чесать. Хотя, эта идея, хочешь мне почесать пятки? А, было бы неплохо. Будем продавать твои услуги всем желающим. Что скажете?» Я обратился к зрителям. «Достаточно, на изготовку», — скомандовал Олег, и мы, встав друг к другу спиной, направились в разные стороны. «Дуэль начнется, как только мы оба сделаем 10 шагов и повернемся навстречу друг у другу». Я шел и продолжал нести всякую чушь, изображая из себя дурачка, параллельно наблюдая за действиями барона через коллекционера. А барон сильно ускорился, преодолев необходимое расстояние за считанные секунды. Видать, боится, что его назовут питкализом или еще как похуже. И как только... Черт, я хлопнул себя по карманам. С этими пафосными разговорами я совсем забыл про эликсиры. Мне же оставалось преодолеть еще несколько шагов, когда он развернулся и бросился в мою сторону. Надо же, бросился в атаку без предупреждения. Подлый приемчик, который мог бы вызвать у меня некоторое уважение, но только не при обстоятельствах, где на кону стоит твоя репутация среди сверстников. И не побоялся осуждения среди зрителей, которые сейчас свистели и матерились в знак протеста, пытаясь привлечь мое внимание. «Дима, осторожно!» Я прекрасно слышал крики друзей, которые старались вместе со зрителями меня предупредить, но старательно их игнорировал. «Сейчас мне нужно сосредоточиться на том, что я вижу. Вот он набирает скорость и несется прямо на меня, словно раненый лось. Только вместо рогов у него плечо, которым он собирается сбить меня с ног. Скорость, с которой он приближался, была слишком высокой, я едва различал движущийся силуэт барона. «Умри!» — заверещал Терехов, когда до меня оставался метр дистанции. «Сейчас», — резко изменив траекторию последнего шага, я немного сместился влево, перенося свой центр тяжести на левую ногу, а правой сделал едва заметную подножку. Терехов с ревом пролетел мимо меня на максимально доступном ему ускорении. Не успев выставить перед собой руки, он пропахал землю лицом в буквальном смысле. В небольшую борозду, где смешалась земля, кожа и кровь барона, можно было высаживать картошку или другие овощи. Прекрасная работа. Ему бы в садоводы податься, там его навыки наверняка бы оценили по достоинству. Увы, но для барона дуэль закончилась, не успев начаться. Не думал, что она пройдет так стремительно. А ведь я хотел проверить свои способности. Впрочем, он сам виноват. Я не смог удержаться от такого удачного стечения обстоятельств. По крайней мере, теперь я точно знаю, что моя реакция полностью восстановилась. «Что?» — заверещали зрители, не веря в то, Что случилось? И это все? Как такое возможно? Зрители разводили руками, обращаясь друг к дружке и пытаясь понять, что произошло. Но очень скоро они разделились на несколько лагерей. Кто-то негодовал и требовал вернуть деньги за ставки. Кто-то наоборот, радовался такому исходу и опять же требовал свой выигрыш. Я даже удивился их количеству. Оказалось, что барон нравился далеко не всем. Ну а кто-то вообще не понял, что произошло. Ими оказались не особо везучие зрители, которые отвернулись или отвлеклись в решающий момент дуэли. Пока Дружинин спешил к нам вместе с лекарями, я подошел к телу Алексея и, наклонившись, взял засранца за волосы. Ух, я поморщился. Бедолага умудрился стереть себе левую часть лица вместе с носом, буквально до кости. Земля оказалась слишком жесткой. Вот, что значит, не соблюдать скоростной режим. Говорить ему что-либо в таком состоянии было бесполезно. Он еще долго будет пребывать в отключке, а я так хотел сказать ему пару ласковых. Ну, по крайней мере, с одним из ухажеров Ники покончено и на том спасибо. Подбежавший Олег совсем не обрадовался тому, что увидел, и пока лекари разбирались с ранами Алексея, отвел меня в сторону. «Признаюсь, ты удивил даже меня», — недовольным голосом сказал он. «Но сразу скажу, на выплату премиальных можешь не рассчитывать. Терехов нарушил условия дуэли, напав на тебя раньше времени. Вот так новости, похоже, меня пытаются кинуть среди белого дня, да еще и на виду у многочисленных зрителей. Для этого надо иметь стальные яйца. На что он рассчитывает? На то, что я отступлюсь. Дуэль состоялась, и ее победитель стоит перед тобой. Упускать своего я не собирался. Если ты попробуешь меня кинуть, мы будем разговаривать по-другому». Я был серьезен как никогда. За свое я загрызу любого, и неважно, кем он будет, моим соседом или императором. А эти деньги уже были моими. Все-все. Он улыбнулся и выставил ладони вперед, тем самым показав, что не собирался со мной воевать. Я просто проверял тебя. Ты и сам должен понимать, сумма не маленькая, мне еще с ними предстоит расплачиваться. Он махнул головой в сторону трибун. Это не мои проблемы. Ровным и холодным голосом ответил я. Знаю, он цокнул языком. Давай так, зайдешь сегодня вечером к нам в комнату отдыха, там все и решим. Идет? Спросил он. Как скажешь, ответил я и направился к трибунам. Спорить было бесполезно. Во-первых, никто не носил с собой такие суммы. Во-вторых, после такого представления, мне не очень хотелось здесь оставаться. Среди возмущенных зрителей могли оказаться и желающие мне отомстить за барона. Ну и в-третьих, я уже опаздывал на экзамен. Протиснуться к Толе и девушкам, которые уже ждали меня у выхода с тренировочной площадки, было непросто. По дороге ко мне то и дело подходили многие зрители и искренне поздравляли с заслуженной победой. Мой рейтинг вновь вырос в глазах окружающих. Как тебе это удалось? Выпучив глаза, Толя вцепился в меня как клещ и начал трясти за плечи. Каком кверху? Я решил немного осадить чересчур возбужденного друга. Ты же сам все прекрасно видел. Он сам подскользнулся. Анатолий, не стоит напирать на Дмитрия. На помощь пришла Авдотья, которая ловко нас разделила и оттащила друга в сторону. Верно, нам пора возвращаться в общежитие, подтвердила Вероника. Но вы, Дмитрий, сегодня сумели всех нас сильно удивить. Девушка старалась скрыть свою радость от моей победы, но у нее это очень плохо получалось. Скажите спасибо барону Терехову. Барону? Переспросила Лена, которая впервые решилась подать голос. Конечно, это целиком и полностью его заслуга. Он так и планировал. Не знаю, что он там планировал, но теперь ни одна девушка из интерната не пойдет с ним на свидание. Довольным голосом сообщила всем Авдотья. Так за разговорами мы и добрались до женского общежития. Мы с Анатолием решили еще немного прогуляться, сообщила мне Авдотья, когда остальные девушки скрылись в недрах неприступной крепости. Вот и плед пригодился, который я сказал ему взять с собой на всякий случай. А вообще, мне она понравилась, сразу берет быка за рога. Не удивлюсь, если они сыграют свадьбу сразу после выпуска. Толя у меня завидный жених, и я уверен, что у него все будет хорошо. Кстати, о деньгах. Толя, я догнал парочку. Ты ничего не забыл мне отдать? Тебя не проведешь. Он вернул мне мои же слова, быстро учится. Выудив из кармана кошелек, он вернул его мне, и мы разошлись. Не знаю, кто куда, ну а я в столовую. За целый день мне так и не удалось перекусить, а у меня молодой и быстро растущий организм. Желудок уже начинал прилипать к позвоночнику, и я решил свернуть на одну из боковых дорожек, чтобы срезать путь. К тому же, Эта дорожка была мне уже знакома. Именно здесь я вчера появился на свет. Ну или как это правильно называлось. Реинкарнировал, возродился, воскрес, ожил. Я шел и перебирал варианты, пока не остановился недалеко от той полянки, где мы дрались вчера с Карским. Не знаю зачем, но пока окончательно не стемнело, я решил еще раз наведаться на то место. Может, узнаю что-то новое. Увы, но побродив по местам былой славы, мне не удалось ничего обнаружить. Не понимаю, что в этом месте могло быть такого особенного. А может, это не место, а юноша и поляна тут совершенно ни при чем? От размышлений меня отвлек странный запах, похожий на запах сырой земли и холод, которым повеяло из кустов. Уже совсем вечерело, и я подумал, что это обычная сырость, но в последний момент все-таки решил проверить. Раздвинув кусты, я увидел еще одну поляну, на которой находился старый, заросший вьюном и мхом колодец. Интересно, кому мог понадобиться колодец именно здесь? Щит из досок, который лежал сверху и закрывал колодец, был абсолютно новым. Значит, за этим местом кто-то приглядывал. Скорее всего, администрация, кому он еще нужен. Наверняка беспокоится, что в него мог провалиться кто-нибудь из учеников. Я поежился, а ведь на дне этого колодца вчера мог оказаться Дмитрий Карский. После убийства, наверняка нашел бы его и скинул туда труп. Подойдя ближе, я увидел, что несколько досок на крышке выломаны изнутри. Тут даже остались следы запекшейся крови. Неужели кого-то замуровали в этом колодце? Легкий ветерок донес до меня прохладное амбре, которое как раз тянулось из колодца. Теперь понятно, откуда так несло сырой землей. Странно все это. Ладно, я не детектив, чтобы тут все разнюхивать. Лучше пойду в столовую, пока все хорошие места не заняли. А то мне опять придется подсаживаться к кому-нибудь из учеников. Развернувшись, я направился в сторону аллеи, но что-то меня сильно насторожило. Что-то ускользнуло от меня, вот только что. Активировав коллекционера, я на секунду замер, а потом бросился бежать к кустам. Идиот, какой же я идиот. Ломанувшись обратно в кусты, я костерил себя за беспечность и судорожно пытался вытащить из кармана штанов эликсир на скорость. Давай же, давай. Быстрая тень метнулась в мою сторону, но мне удалось уйти от нее перекатом. На том месте, где я только что пробегал, появились глубокие борозды, словно кто-то очень сильный пытался развернуться, цепляясь за траву и землю. Вскочив с земли, я начал оглядываться по сторонам. Вот она, коллекционер засек ту тварь, которая на меня напала. Похоже, жизнь меня ничему не учит. Странно, почему я так решил? Неужели начал что-то вспоминать о прошлой жизни? Хрен с ним, сейчас не время для воспоминаний, меня хотят сожрать. А я ведь знал, что в этом мире чудовищ больше, чем людей в десятки, нет, в сотни или даже тысячи раз. Тварюга сидела в кустах и словно чего-то ждала. Энергетический силуэт показывал высокую концентрацию энергии. Очень опасный хищник. Но самое главное, что у нее был свой собственный дар. Какой конкретно, отсюда я рассмотреть не смог, слишком далеко, но этот дар явно был как-то связан с плотью, человеческой или животного. Наступила патовая ситуация. Если я снова побегу, то потеряю тварь из виду. Наверняка она только этого и ждет. Ждет, когда я открою спину для атаки. Теперь я понял, что меня тогда насторожило. Когда я вышел к колодцу, краешком правого глаза я видел в кустах кроваво-красные глаза, которые за мной наблюдали, но когда повернулся, чтобы получше их разглядеть, они исчезли. Тварь почувствовала мой взгляд и отступила вглубь чаще. Чуть дальше, чем ее мог засечь ее мой радар, у которого сейчас был радиус около 20 метров. Тонкими струйками на поляну начал проникать туман. Сука, только его мне здесь не хватало. Очень аккуратно я достал из кармана эликсир укрепления тела и также аккуратно, откупорив пробку, его выпил. В то же мгновение по телу расползалась волна приятного жара, которая не только меня согрела, но и придала странное чувство пустоты. Я больше не чувствовал дуновений ветра или прохлады тумана. Отлично, эликсир начал свою работу. То же самое я проделал с эликсиром скорости, и на смену пустоте пришла необычайная легкость. Я буквально чувствовал, что все вокруг меня стало двигаться в несколько раз медленнее. Утопив в земле мысок правой ноги, я начал втирать его в землю, словно спринтер, который готовился к своему лучшему забегу. Тварь все это время наблюдала за мной, а я за ней. Посмотрим, что ты теперь будешь делать. Я слегка развернулся, открыв для атаки часть своей спины, и как только я это сделал, Тварь зашевелилась и сошла со своего насиженного места. В тот же момент я сорвался с места и побежал, что было сил. Глава 8. Вот только побежал я не от нее, а как раз наоборот, по направлению к кустам, где она сидела. Не хватало мне еще бояться каких-то шавок позорных. За то время, которое мы провели глядя друг на друга, я пришел к выводу, что это животное не такое уж и опасное. Собака или скорее гиена. Мощный корпус и обрубок от задницы. Правда, зубы и клыки, конечно, будь здоров. Меня они немного беспокоили, но и отступать я не собирался. Зверюга опешила от такого развития события и, недолго думая, дала стрекача по направлению к колодцу. «А ну стой, собака сутулая!» В первый раз я использовал это выражение по назначению. Догнать тварюгу при помощи эликсиров не составило никакого труда, все-таки они идеального качества. Создав в руке ледяное лезвие, я резко рванул к цели, чтобы подрезать ей заднюю лапу. Сейчас посмотрим, как быстро она сможет бежать на трех лапах. Получилось. После того, как я подрезал сухожилие, трусливая тварь пронзительно заверещала, но не остановилась, а всего лишь сбавила скорость. Опасный хищник превратился в жертву. Я ошибся, когда подумал, что это дикое животное, которое забрело сюда по ошибке и от голода напало на меня. Нет, эта зверюга явно из другого мира. Она чем-то напоминала вервольфа из детских сказок, только намного меньше. Не удивлюсь, если узнаю, что эта тварь разумна. Огромные налитые кровью глаза, острые как иглы клыки, костяные шипы, которые покрывали всю спину. Но самое главное – когти, от которых исходила странная черная дымка. Я не стал дожидаться, пока она придет в себя, и решил воспользоваться моментом. Подскочив к ней с сади еще раз, я попытался всадить лезвие в бок, но тварь оказалась умнее, чем я думал, и резко остановившись, попыталась достать меня своими острыми когтями. Пришлось в срочном порядке уходить в сторону. Порезав на лоскуты спортивную куртку и футболку, тварь почти добралась до моей тушки. Черт, она точно соображает. Отпрыгнув влево, я крутанулся на месте и запустил в зверюгу ледяное лезвие, попав ей прямо в глаз. Не люблю долгие битвы, они слишком выматывали. К тому же, я не знал, когда заканчивалось действие эликсиров. То я обещал, что они продержатся по 5 минут, но сам он этого не проверял. Еще бы, выбрасывать по 25 рублей за каждый эликсир на ветер. Это точно не про него. Мне повезло, бросок был достаточно сильным, чтобы пробить череп. Тварь упала замертво, не издав больше ни единого звука. Пошарив в кармане, я выудил из него паршивку восстановления энергии и выпил ее залпом. Подходит к трупу твари без оружия. Совсем не хотелось, может, она притворяется. Пока я ждал восстановления энергии, туман окончательно заполонил всю округу, и мне стало немного жутковато. Кто знает, сколько таких тварей находится в округе. Но проверив местность коллекционером, я немного успокоился. Совсем я расслабился. Раньше я его даже не выключал и всегда был в курсе всего, что происходит вокруг. Сегодня эта оплошность могла стоить мне жизни. С другой стороны, всего 20 метров. Я и так все вижу своими глазами, за редким исключением, таким, как сейчас. Создав еще одно ледяное лезвие, я подошел к твари и хорошенько пнул ее в бочину с ноги. Ответа не последовало. Отлично, она мертва, но для надежности я ткнул кроссовком в лезвие, которое торчало из глазницы, утопив его там окончательно. Только после этого я решил более детально оглядеть твари и ее дар. Вот те раз, а дар то исчез, что за чудеса. В первый раз такое вижу. Обычно, после смерти человека, дар еще какое-то время находился в теле, и я мог его забрать. А здесь он, получается, испарился. Да и я, молодец, проглядел этот момент. Жаль, теперь я точно не узнаю, что у нее был за дар такой интересный. Ну и хрен с ним. Мое внимание привлекла сама туша и когти, которые никуда не исчезли. Черная, абсолютно лысая шкура, покрытая костяными шипами и наростами. А от длинных когтей по-прежнему исходила черная дымка, но уже в меньшем объеме. Больше ничего интересного на теле животного я не нашел, да и воняло оно падалью, будь здоров. Логично рассудив, что в этих кустах никто до утра шириться не будет, я решил оставить тушу как есть и направился к дороге. Внезапно меня накрыла сильная слабость. От неожиданности мои ноги подкосились, и я упал на колени. «Толя!» Я крикнул в пустоту. «Вот зараза! Почему он не предупредил меня про откат? Выходит, у этих эликсиров он точно есть. Или у кого-то из них он есть. Неважно. Главное, что он достаточно сильный, чтобы вывести меня из строя на какое-то время. А что если бы я в этот момент дрался? Это же стопроцентная смерть. Только я мог такое провернуть. Сдохнуть два, а может быть и все три раза, если считать дуэль, за один день. Кряхтя как старая бабка, я кое-как поднялся с земли и, отряхнувшись, направился к столовой. Внезапно на меня напал лютый голод. Откат продолжал действовать и высасывать из меня все соки. Нужно спешить. Ворвавшись в столовую, я пробежал в первую зону, не замечая никого и ничего вокруг себя. Хорошо, что народу к этому времени уже поубавилось, иначе многие на моем пути могли бы сильно пострадать. Добравшись до первого свободного столика, я не стал любезно ждать, когда официанты соизволят ко мне подойти, а, как и в прошлый раз, выловил ближайшего. Стейков мне, срочно. Я был на взводе. 5 говяжьих стейков средней прожарки и 2 кружки темного холодного пива. И извините, но в столовой не подают алкоголь, отступив от меня на один шаг, сообщил испуганный официант. Точно, как я мог забыть, это же не городской ресторан, а обычная столовая с замашками на высокую кухню. Тогда несите клюквенный морс и поживее, я умираю с голоду. Литра будет достаточно? Вполне, сию минуту. Ведь могут, когда захотят. Сменил я гнев на милость. На время трапезы я выпал из реальности. Отрывая от говяжьего стейка куски мяса прямо зубами, я монотонно их пережевывал. По подбородку ручьями тек мясной сок и жир, но я не обращал на это никакого внимания. Толя, засранец, еще чуть-чуть и я бы сам превратился в животное и начал убивать ради еды, а потом бы начал спариваться со всеми особями женского пола в зоне видимости. Я окинул взглядом зал. Некоторые девушки мне улыбались и старательно поправляли прически. Точно, я же сегодня у всех на устах, то-то я постоянно ловлю на себе заинтересованные взгляды. БРР, что-то меня понесло, видимо, вместе с адреналином. Организм выпустил погулять и мужские гормоны. Вдоволь наевшись, меня наконец-то отпустило. Я с некоторым блаженством выдохнул и запил ужин морсом. Что же мне делать дальше? Я призадумался. С одной стороны, это серьезный инцидент, который наверняка ударит по директору. Где это видано, чтобы в учебном заведении для одаренных детей и благородных особ случались нападения монстров? Чтобы избежать огласки, Константин Львович может пойти на попятную или оказать мне какую-нибудь очень полезную услугу, например, отменить экзамен по боевой магии. А с другой стороны, эта тварь не из нашего мира. Вполне возможно, что ее туша стоит денег, которые мне сейчас очень бы пригодились. Не знаю, как долго я еще смогу пробегать без нормального снаряжения и оружия. Да, в интернате за порядком и безопасностью следит куча народу, но как я в этом уже убедился, этого недостаточно. В итоге я решил, что для начала надо показать тушу Толе, пусть посмотрит, а потом мы вместе решим, что с ней делать. И лучше всего этим заняться прямо сейчас, пока она еще не протухла. «Где тебя черти носит?» – возмутился я, выкатив претензию другу. Провожал Авдотью, с мечтательным выражением на лице ответил он, а что-то собственно случилось. Случилось страшное. Я нахмурился и драматично поднял указательный палец вверх. Мне пришлось прождать тебя у двери комнаты целых полчаса. Хорошо, что я предусмотрительно взял с собой рюкзак с паршивками, логично предположив, что пока Толя будет изучать тушу, я бы мог немного прокачать свою энергию. А спортивный костюм и футболку ты где так умудрился порвать? Ты что, опять ввязался в какую-то драку? Он обратил внимание на рваные полосы. А вот про это я и хотел тебе рассказать. Давай зайдем внутрь, чтобы нас никто не услышал. Я решил не усложнять себе жизнь и поменял некоторые детали в этой истории. В итоге получилось, что я просто шел в столовую и немного заблудился в тумане, после чего нашел дохлую тушу твари, а костюм и футболку порвал, пока пробирался сквозь кусты. Не говорить же, что я гонялся за тварью по всей чаще с ледяным лезвием, а потом кровожадно ее прирезал. Слишком много возникнет вопросов, а вот про эликсиры, это я с радостью расскажу. Откат, потупил взгляд Толя. Первый раз о таком слышу. А может, кто-то перепутал формулы или ингредиенты, когда смешивал свою жижу? Я не отступал, это исключено. Серьезным тоном сказал он, поправляя свои очки. Все мои рецепты очень точны. В таком случае, мы проверим это на практике. Я ухмыльнулся. Все равно заставлю его выпить эликсиры собственного производства. Лучше всего это сделать прямо в столовой или неподалеку от нее. А еще лучше перед свиданием с Авдотьей. Хотя, лучше не стоит, второго Карского этот интернат не вынесет. К тому же у нас есть дела и поважнее. Но это слишком дорого», – запротестовал друг. «Ничего, ничего, я заплачу за эликсиры». Я расплылся в улыбке. «Но сейчас, давай сосредоточимся на твари. Что ты можешь мне рассказать про нее?» К моему удивлению, Толя очень быстро опознал некоторые части тела этой зверюги. «Молодцы алхимики, создали очень удобные справочники с подробным описанием всех известных животных, растений и, конечно же, чудовищ. А я то думал, что за книги с одинаковой обложкой стояли у него в шкафу, а это все справочники, новые серии которых выходили чуть ли не каждый месяц. Костяной трупоед, именно так в свое время назвали эту тварь, когда отгремели основные сражения за место под солнцем между человечеством и монстрами, все поля битв были усеяны сотнями тысяч трупов. Вот тогда-то они и появились на сцене. Ночные падальщики старательно поедали трупы и плодились в геометрической прогрессии. Когда еда заканчивалась, они начинали наведываться в другие области и людские поселения, уничтожая скот и неосторожных жителей. Понятное дело, что часть тварей успешно уничтожалась, но остатки крупных стай все-таки смогли рассредоточиться по территории Земли. Чаще всего, в Российской империи их можно было встретить на кладбищах или на помойках около крупных городов. Из особенностей можно было выделить когти, которые давали эффект разложения. Это ведь все-таки падальщики, которые очень любили полакомиться полуразложившимися трупами. А вот это уже интересно, возможно, именно этот дар я видел у твари. Эффект разложения, к сожалению, другой информации по поводу этого эффекта в справочнике дано не было. В конце страницы лишь указали, что сейчас встретить такую зверушку, шанс крайне мал. Это означало, что за ее тушку могли дать приличные деньги. В итоге, про тушу мы решили никому не говорить. Пока я читал справочники, Толя активно набивал свой рюкзак разными склянками и инструментами. Он быстро понял, что это реальный шанс обзавестись новыми ингредиентами, которых он скорее всего никогда в жизни больше не увидит. Да и мне, так будет намного спокойней, не придется впрягаться в новые авантюры с директором. «Я готов», — сообщил мне он, после часового сборов. «За этот час, я успел поднять свой уровень энергии еще немного. Если дело так пойдет и дальше, то сегодня я смогу добраться до четверти от ночной нормы, а ночью, постараюсь добраться до трех ледяных лезвий. Тогда не будем терять времени». Тушка монстра лежала на том же месте, где я ее прикончил. Увидав ее, Толя сразу бросился на колени и стал внимательно осматривать ее со всех сторон. Я еле успел его оттащить, когда он собирался ее перевернуть голыми руками. Кто знает, какая зараза успела поселиться на ней, да и про когти не надо забывать. К тому же для работы с такими экземплярами есть специальные кольчужные перчатки, которые исключают всяческий контакт с острыми частями тела и костями. «Офигеть!» – восторженно отозвался о моей находке друг. «Ты видел? Кто-то прикончил этого трупоеда прямо в глаз. Да, а еще подрезал сухожилие на задней лапе. Я указал на кровавый след, который тянулся от туши. Точно, а я и не заметил». Избавившись от мешающей растительности вокруг туши и расставив вокруг несколько факелов, Толя переквалифицировался в настоящего мясника. Часть за частью он резал, пилил и вытаскивал из туши органы, а затем тщательно все складывал в банки. Да что тут говорить, если он даже кровь умудрился аккуратно слить в колбы. С таким алхимиком можно смело бегать по горам и лесам в поисках чудовищ. Ни одна тушка не пропадет даром. Я же в это время контролировал периметр и искал новые следы по округе. В справочнике написано, что обычно они охотились стаями, а этот был один. Скорее всего, он устроил свое логово в заброшенном колодце, но кто-то пришел и заколотил его. Вот откуда там сломанные доски и кровь. Аккуратно подобравшись к колодцу, я заглянул внутрь, но в темноте ничего не смог разглядеть. А стихийная магия мне на что? Создав в руке сгусток света размерами с куриное яйцо, я сбросил его вниз и стал считать секунды до падения. Вышло около 20. Очень глубокий колодец, в который я, конечно же, никогда не полезу. «Я же не дурак, Дима», — раздался взволнованный голос Толи. Бросив все, я устремился к другу на помощь, но мои опасения оказались напрасны. Он просто хотел привлечь мое внимание. Стоя на коленях по уши в крови, он тяжело дышал паром и улыбался, как маленький ребенок, который получил на Новый год целый пакет сладостей. «Что стряслось?» — я спросил у него. «Ты не представляешь, что я нашел. Это невероятно», — захлебываясь от восторга, протараторил он. «Смотри», — он поднял руку всю перепачканную по локоть кровью, в которой находилась хрен его знает, что это такое. Какой-то окровавленный склизкий серый мешочек, фу, верить на слово, что это манна небесная, я отказался, как и подходить ближе. И что это, мочевой пузырь? Поморщившись от отвращения, спросил я. Да ты что? С некоторым возмущением сказал он и аккуратно, словно самую ценную вещь в своей жизни, положил на ладони. Это же концентрат, ты разве не знаешь? Предметов по изучению чудовищ в интернате не предусмотрено, это прерогатива академии, в которые поступят будущие абитуриенты. Здесь мы довольствовались всего лишь общими знаниями о том, как устроен мир, так что я понятия не имел, что мне показывает друг. Вот только не надо выпендриваться, съязвил я, давай уже, говори, что это. И то я рассказал. Так рассказал, что у меня на лоб глаза полезли от удивления. Концентратом оказался небольшой мешочек с жидкостью, который очень редко попадался в телах монстров. Что-то вроде злокачественного образования, которое на протяжении всей жизни хозяина воровало жизненную энергию и концентрировало ее в мешочке. А где больше всего жизненной энергии? Правильно, около сердца, вот там они и встречались. Особь, которую я прикончил, прожила на этом свете не больше года, поэтому и мешочек нам достался самый маленький. Бывали и другие, не только по размерам, но и по цвету и плотности. Но тут все оказалось вполне логично. Чем больше тварь, тем больше мешочек. Чем она старее, тем больше менялся его цвет, от бледно-серого до ярко-фиолетового. Ну и плотность, которая зависела от энергетического запаса твари. Это все, конечно, хорошо, но что это дает нам? Я так и не врубился, чем же он конкретно так ценен. Не нам, а конкретно тебе. Но и я бы от такого подарка не отказался. Обрадовал меня друг и подполз поближе ко мне. Давай, ты должен его выпить. Глава 9. Толя, ты с дубу, что ли, рухнул? Я не буду пить эту гадость. Я ужаснулся от такого заманчивого предложения. Да ты не понимаешь. Эта штука поможет тебе раскрыть свой потенциал. Сказав это, он встал с колен и подошел ко мне вплотную. Знаю я про твой потенциал, о котором ты в книжках вычитал. Уже опробовал сегодня и чуть не влип в историю. Проболтался я, но все же решил узнать, что это. Давай подробности. А оказалось все до безобразия просто. Концентрат напрямую влиял на энергетическую систему человека. Жидкость хорошо всасывалась в кровь и очень быстро распределялась по всему организму, благотворно на него влияя. Вот так просто, выпив ее из этого мешочка, человек становился с каждым разом все сильнее, и не только в магическом плане, но и как довеском или бонусом, в физическом. Аристократы готовы глотки друг другу рвать за вот такие концентраты, ведь это прямой доступ к силе. А как известно, чем сильнее маг в этом мире, тем больше у него власти, денег и женщин. Что же ты раньше молчал и ходил вокруг да около? Проворчал я. Теперь я смотрел на этот склизкий мешочек с нескрываемым интересом. Просто выпить жидкость, что находится внутри? Переспросил я у друга с подозрением. Ага, он улыбнулся. Прям всю-всю? Ну конечно, эта жидкость очень ценна, все до последней капли. Он подтвердил. Как же мне не хотелось этого делать, наверняка она такая же противная, как и эликсир восстановления жизни, который я вчера выпил. Но если я хочу стать сильнее, другого выбора у меня нет. Маятник, конечно, хорошая тема, но он хорошо работал на начальном этапе и с каждым разом тренировки обходились все дороже и дороже. Ведь чем больше энергии ты тратишь, тем больше надо восстановить. Естественная регенерация здесь не поможет, потому что она слишком медленная. Вот если бы у меня был дар регенерации энергии, вот тогда был бы совсем другой разговор. Но его у меня нет и неизвестно, смогу ли я такой найти в этом мире. Ладно, уговорил. Только давай, для начала, я его протру. Я взял серый мешочек и обтер его об футболку. Ей все равно уже не помочь. С такими успехами, у меня в скором времени совсем не останется одежды. Теперь он выглядел намного презентабельнее и напоминал что-то вроде яйца пашот, только грязно-серого цвета. Создав ледяное лезвие, я сделал небольшой надрез и сразу присосался к нему, стараясь выкинуть из головы мысли о том, как все это мерзко выглядело. Я приготовился к самому худшему, но на удивление, ничего не случилось. Жидкость оказалась слегка сладковатой и очень необычной на вкус, чем-то напоминающей кокосовый сок. С первым глотком в желудке началась настоящая энергетическая буря, которая очень быстро распространилась по всему телу. Превосходные ощущения, я словно находился на самой вершине мира. С каждым новым глотком, меня распирала сила. Черт, да я и есть сила. Каждая клеточка организма ликовала вместе со мной, а потом мое сознание погасло. Воспоминания из прошлой жизни. Взять его, указав на меня пухлым пальцем, с массивным золотым перстнем, воскликнул толстяк, а затем поспешил убраться с балкона. Увы, но тайно проникнуть в резиденцию японского канцлера, которая находилась на последних этажах элитного небоскреба в центре Токио, у меня не получилось. Слишком много охраны, но я не особо на это рассчитывал. Внизу уже гремели взрывы. Наемники, которых я нанял, чтобы спасти свою сестру, приступили к штурму здания. Теперь моя очередь. Местный хозяин жизни решил устроить в своем логове настоящий рабский рынок. И как раз сегодня должен состояться прием в честь данного события, а также первые аукционы. Такую возможность я не мог упустить. Надеюсь, я успел вовремя и моя сестра все еще находится здесь. Стиснув кулаки, я попытался перебороть ярость, которая меня захлестнула. Ублюдки оказались настолько сильны и влиятельны, что похитили Анну прямо посреди белого дня. Черный внедорожник с посольскими номерами Японии на огромной скорости ворвался на территорию университета, в котором училась моя сестренка. Подкатив к парадному входу, несколько парней выскочили из него и без лишних церемоний схватили Анну. Затолкав ее внутрь салона, они покинули университет тем же способом. От такой неожиданности никто им даже слова сказать не успел. Все просто молча стояли и смотрели, как ее увозят, раскрыв рты. Имперская служба безопасности, несмотря на прямые доказательства работы спецслужб другого государства, спустила все на тормозах и развела руками, мол, разбираемся, ожидайте. Вот только они ошиблись с выбором своей жертвы, и сегодня я положу этому конец. Страна восходящего солнца запомнит этот урок раз и навсегда. Три бойца в стильных черных костюмах, похожих на якудза из дешевых боевиков, вскинули свои штурмовые винтовки и открыли по мне беглый огонь на поражение. Обычное оружие, ха, не думал, что кто-то в наше время им еще пользовался. Шквал пули обрушился на мой защитный покров. Не в состоянии его преодолеть, пули отскакивали и рикошетили в разные стороны. Дилетанты. Дар защитного покрова просто так не пробить. Для этого нужны игрушки помощнее. И если это все, что у них имеется против меня, то я здесь быстро закончу. А нет, похоже, у толстяка все-таки есть парочка козырей. На балконе появилась дюжина воинов в красной самурайской броне и устрашающих золотых масках. Убийцы магов, я их сразу узнал. Именно так их прозвали простолюдины после того, как похожая команда уничтожила за один день самый могущественный род за земле. Рокфеллеры ничего не смогли противопоставить такой силе. Все дело в самурайской броне, которая игнорировала магию. Это была показательная казнь, которая меняла мировой порядок, а заодно и демонстрация новейших разработок инженерной мысли. Воины, облаченные в такую броню, могли разобрать на запчасти архимага средней руки за считанные минуты. Не думал, что встречу их именно здесь. Прогремел еще один взрыв и здание немного затрясло. Черт, да что они там творят? Похоже, внизу идет ожесточенный бой, но это мне только на руку. Наемники устроили настоящий переполох. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы привлечь внимание местной полиции и журналистов. Пора и мне приступать, конечно, если я не хочу дождаться нового подкрепления. В том, что оно обязательно прибудет, я не сомневался. Главное не мешкать и расправиться с ними как можно быстрее. Девочки, подходите, не стесняйтесь. Встав в боевую стойку, я оскалился и сделал приглашающий жест рукой. Уничтожить. Грозно прорычал рослый самурай с огромной катаной на плече. Похоже, он здесь главный. Лезвие его катаны резко засияло красным цветом. Черт, очень плохо. Это плазма, которая могла с легкостью прорезать даже броню из специального сплава. Мой защитный покров такое оружие прорежет, как листок бумаги, вместе с моей тушкой. Теперь я просто обязан быть вдвойне осторожным, если не хочу остаться без конечности или головы. Плазменное оружие появилось в качестве ответа создателям брони. Оно сразу же поменяло расклад во многих конфликтах и войнах. Многим оно пришлось по вкусу, но после нескольких громких скандалов, связанных с дуэлями среди знатных особ, когда противника разрубали надвое после первого же удара, его признали вне закона. Инженеры превзошли сами себя, создав идеальное оружие, которое оказалось способно разрезать любой защитный покров. Вот только воспользоваться им мог не каждый. Во-первых, стоимость таких игрушек была запредельной. Ну а во-вторых, оружию требовалась прорва энергии, так что эффективно использовать его могли только маги, обладающие огромными ее запасами. Моих запасов мне было очень жалко, поэтому я ограничился всего лишь боевым ножом. Нож, в отличие от другого оружия, потреблял минимум энергии, да и использовал я его только в особых случаях, например, таких, как сейчас. Самурай, услышав команду своего командира, в мгновение ока рассредоточились по площади балкона и стали напитывать свое оружие. Ситуация скверная, но пробиться через броню самураев я все-таки смогу. Это будет для них большим сюрпризом. Сорвавшись с места, я решил начать сразу с десерта, лишив чертову дюжину центра принятия решений. Мне хватило одного мгновения, чтобы оказаться за спиной командира. Дар телепортации сработал идеально, собственно, как всегда. Два точных удара напитанным плазмой ножом в шею, и тело с глухим стуком упало на мраморный пол балкона. Никто даже не успел понять, что произошло. Воспользовавшись моментом, я попытался достать ножом соседа, целясь ему точно в глаз, но тот оказался проворнее. Он успел подставить под удар левую руку. Ему же хуже, нож пробил броню на руке вместе с костью без особых проблем. Длины лезвия как раз хватило, чтобы добраться до мозга противника. Запахло жареным, еще один труп.